Глава 7. На улице, где произошло убийство, сегодня было удивительно людно. Поэтому, остановив экипаж напротив тупика, мы долго находились в салоне, дожидаясь, пока поток горожан не поредеет. Конечно, можно было бы применить магию и заставить людей отвлечься, но это сработало бы на 1-3 человек, а не на толпу, в 2 потока, текущую по обе стороны улицы. На экипаж не обращали внимания, по крайней мере, это Милош смог нам обеспечить. Сегодня мы приехали на его карете, той самой, с которой долго не могли разминуться, когда возвращались с родителями от Ростоцкого, и оттого мне было несколько неуютно. Но я пыталась отвлечься, то рассматривая предполагаемый портрет жертвы и надеясь, что мы на верном пути, то выглядывая в окно на прохожих, которые в основном были из рабочего класса. Чуть дальше, за кварталом, располагался завод. Видимо, мы попали на пересменку, идущие были в рабочей одежде совсем простого покроя, разительно отличавшейся от моего дорогого платья. А ведь среди этих рабочих есть и те, в ком чувствуется сила, — проговорил Горич, видимо, чтобы разбавить затянувшееся молчание. Господин Седых, наш целитель, довольно молодой мужчина с острой бородкой и очками, сидящими на носу, согласно кивнул, отметив: «Силы есть, но ее крохи. Порой люди даже сами не замечают в себе магию. А ведь ее так просто различить. Кто-то может предугадать какое-то событие, но списывает все на совпадение. Кто-то видит насквозь других людей, их характер, желания. Кто-то просто талантлив в своей профессии, но думает, что его способности — результат долгого и кропотливого труда над собой, обучения и практики. И они правы?» — проговорил я, поднимая глаза от портрета. «Что такое талант, если не сама магия?» Милош посмотрел на меня и, странно улыбнувшись, вдруг бросил взгляд в окно экипажа и произнес: «Кажется, мы можем выходить». И он оказался прав. Улица почти опустела. Несколько человек, торопливо спешащих к месту работы, были для нас не помехой. Седых первым выбрался из экипажа. За ним последовал Джарганец. Он подал мне руку и помог покинуть салон. Сжимая пальцами портрет, я посмотрела вглубь тупика, ощутив некоторое волнение. Слишком свежи были воспоминания о загадочном убийстве и ярком свете, который излучала душа несчастной. Увижу ли я их снова? Наверное, да, но теперь я готова и не обернусь на свет. Место происшествия все еще было скрыто магией, и мы проскользнули под полок, незамеченные никем, кроме кучера. Но он, видимо, привыкший работать с Милошем, только зевнул и поудобнее устроился на облучке, скрестив руки на груди. Лошади стояли смирно. Опустив головы, они пряли губами и тоже ждали. «Плохое место», — проговорил целитель. «Да, там, где происходят подобные убийства, хорошего мало», — кивнул я. Седых оглядел силуэт из пепла и вздохнул. «Тот, кто проделал это, умен. Здесь нет работы ни для кого, даже для некроманта. Не помню, чтобы можно было поднять тело из пепла», — проговорил он. Горич протянул мне цепочку, принадлежавшую Серафиме, и я на миг сжала ее в ладони, согревая своим теплом. «Из пепла можно, если сильно постараться и потратить много сил, но душа, если нет души, то и поднимать некого», — сказал Милош. А я, решив не откладывать в долгий ящик то, что должно произойти, присела, подобрав юбки. Осторожно положила на силуэт портрет, туда же добавила и цепочку, затем простерла ладони над пеплом и выпустила магию. И все повторилось. По телу пробежала легкая дрожь, вызванная скорее волнением, чем силой. Затем стало тепло, и вокруг заструился свет. Я пристально смотрела на происходящее. Снова увидела девушку, которая забежала в тупик. Увидела и почти прочувствовала ее отчаяние, ее страх. Поднявшись на ноги, я потянулась к Горичу, намереваясь взять его за руку и показать то, что видела сама. На губах всего на секунду расцвела улыбка, когда несчастная вдруг повернулась ко мне, ее черный образ начал плыть, приобретая черты и краски. Секунда, другая. Все произошло слишком быстро, но я успела почувствовать, как Милыш взял меня за руку и поняла, что мы видим одно и то же. «Это она», — прошептала я. «Не смотрите назад», — велел Горец. И мне стоило огромного труда просто закрыть глаза до того, как нестерпимо яркий свет умирающей души залил пространство. Я успела лишь услышать, как Горечь велел Седых зажмуриться, а когда снова открыла глаза, все было закончено. Мы стояли там же, в тупике, вернулись звуки, и я отчетливо слышала, как фыркнула одна из лошадей. «Как вы, Вяземская?» Милош отпустил мою руку и встал напротив, с тревогой глядя мне в глаза. «Отлично», — ответила я и добавила поспешно, — «это она, девушка, которую мы искали». Джарганец переглянулся с целителем и кивнул. Он наклонился и поднял портрет и цепочку, сдув прилипший пепел, свернул все и отправил в карман. «Отлично. Теперь нам надо узнать, кто она такая и что в ней было настолько особенного, что убийца выбрал ее. А вы не предполагаете, что жертвы могут быть случайными?» — спросил Седых, когда мы уже выбрались из-под полога и направились к экипажу Горича. «Маловероятно», — ответил Милош и, открыв передо мной дверцу кареты, помог забраться внутрь. «Куда мы теперь?» — спросил я. Горич назвал своему кучеру какой-то адрес и сел в экипаж. «Куда?» — спросил он с усмешкой. «Отправимся в дом, где работала Климова, и попросим разрешения осмотреть ее комнату. Я могу попробовать призвать прошлое и заглянуть в него», — проговорила тихо. «Вдруг мы что-то поймем из поведения Серафимы?» «Сомневаюсь», — пожал плечами Милош, — «но попробовать стоит». Ехали долго. Как оказалось, дом Беловых, где работала гувернантка и погибшая, располагался в хорошем зеленом районе столицы. Не так далеко от центра, но и на удалении от ремесленных кварталов и, конечно же, завода. Я ехала и удивлялась, как Серафима могла оказаться так далеко от места работы, что она делала в том тупике. Вопросы множились, а ответов пока не было ни одного. Госпожа Белова не имела возможности выходить в свет. Я впервые видела эту женщину и поняла, что, скорее всего, ее семья принадлежит купеческой гильдии, у которой свой круг общения. На стук нам открыла служанка, проводив нас в холл с высокими потолками и множеством цветочных горшков, девушка удалилась, чтобы сообщить хозяйке дома о приходе следователей. Вскоре мы увидели и саму Белову. Она важно вышла из гостиной, держа на руках маленькую пушистую собачку, и, мило улыбнувшись, кивком ответила на приветствие мужчин, особенно выделяя Джарганца. «О, господин Горич!» — проговорила она. «Какими судьбами?» На меня женщина взглянула лишь мимолетно, без признаков интереса, и я удержала улыбку, стараясь оставаться сдержанной, как и полагалось сотруднику отдела. «Добрый день, госпожа Белова!» Милыш достал цепочку, принадлежавшую Серафиме, и добавил: «Вот, пришел вернуть украшение, и прошу позволения мне и моим коллегам осмотреть комнату, в которой жила ваша работница». «Жила?» — проговорила хозяйка дома, и улыбка тут же исчезла с ее губ. «Боюсь, что у нас плохие новости. Девушка погибла». Милош не стал вдаваться в подробности, хотя я успела заметить, как вспыхнули от любопытства глаза Беловой. «Жаль», — произнесла она. «Что с ней случилось?» «Увы, пока я не могу разглашать данную информацию. Если у вас есть адрес родственников погибшей, прошу предоставить его нам. Мы напишем ее семье». Белова покачала головой. «Увы, адреса нет, но я могу дать рекомендательные письма, которые мне предоставила Сима, когда устраивалась на работу. Возможно, вы сможете узнать больше от ее прежних работодателей. И да, девушка до меня работала у кого-то в провинции». «Благодарю», — поклонился Милош и мило улыбнулся. «Так что я подумала, джарганец умеет быть очень любезным, когда этого хочет». «Клим!» — крикнула хозяйка, повернувшись в сторону арочного прохода, за которым виднелся зал с мраморным полом и уголком камина. Несколько секунд спустя на зов явился высокий пожилой мужчина в ливрее. Белова важно взмахнула рукой, подзывая Клима ближе, и велела: «Клим, будьте любезны, проводите наших гостей в комнату к Серафиме, пусть осмотрится». Слуга был немного удивлен, и я понимала, почему. Ему не нравилась мысль, что кто-то посторонний будет копаться в вещах гувернантки. «Мы из отдела по расследованию темных сил», — спокойно проговорил Горич. И слуга кивнул, поймав недовольный взгляд Беловой. Кажется, ей не понравилось, что он, пусть и взглядом, но выказал неповиновение ее приказу. Почесав собачку за ухом, женщина благосклонно кивнула горцу и, проговорив: «Чувствуете себя как дома, господа», удалилась в гостиную, важная, как сама царица. Проводив Белова взглядом, джарганец обратился к Климу: «Ну что же, любезный, проводите нас в комнату Климовой». «Да, господин», — поклонился слуга и пошел вперед, направляясь в крыло для прислуги. Но уже через минуту Клим не выдержал, обернулся и спросил: «Прошу простить мою несдержанность, господа следователи, но что случилось с Симой?» «Боюсь, у нас дурные новости», — сказала я. Он помрачнел. «Я так и думал. Она была очень пунктуальной и вежливой девушкой, никогда никому не грубила, а тут пропала на несколько дней. Госпожа, она же сразу бросилась проверять свои безделушки, заподозрила, что Сима что-то украла и сбежала, да только Серафима не такая». Меня заинтересовала откровенность Клима. Конечно, слугам неприлично обсуждать своих господ. Полагаю, Белова — женщина с непростым характером, но и это не оправдывало слугу. Впрочем, не мне судить. В этой ситуации стоит попробовать разговорить лакея, тем более что он и сам, кажется, не против обсудить Серафиму. Я покосилась на Милоша. Кажется, джарганец был того же мнения, что и я, но пока он молчал, и я решила подыграть. Комната Серафимы оказалась совсем маленькой. В ней умещались кровать и письменный стол. Здесь же стоял шкаф с вещами, а на подоконнике единственного окна лежало несколько книг. Кровать была аккуратно застелена, на столе царил порядок, и я сделала вывод, что, покидая это место, Серафима точно не спешила и, скорее всего, не собиралась никуда убегать. Складывалось впечатление, что девушка ушла на какую-то встречу или по важному делу, но без страха. «Вот ее комната», — сказал слуга. Милош огляделся, но без особого интереса. Затем он повернулся к Климу и спросил: «Расскажите, Серафима дружила с кем-то из слуг в этом доме? Или, может, у нее были подруги, о которых она упоминала?» Лакей пожал плечами, и пока Седых осматривал письменный стол на предмет писем и адресов, да и вообще любой зацепки, Горич расспрашивал Клима. «Она не особо дружила с нашими девушками. Да и, сами понимаете, слуги стоят на ступеньку ниже гувернанток. Ела она всегда у себя. Господа за стол ее не звали, а трапезничать на кухне было неприлично. Но была ко всем мила, никогда не зазнавалась, вроде из мелких дворян. Говорила правильно, была довольно образована». Он осекся и посмотрел на Горича уже более внимательно. «Я сказал, была». «Она погибла», — кивнул Милош, подтверждая догадку лакея. «Это ужасно», — только и сказал слуга. «Возможно, вы заметили, не приходил ли к ней кавалер, или, возможно, девушка сама ходила на свидание. Подобное ведь сложно утаить в таком большом доме, где даже у стен есть глаза и уши. — спросил Джарганец. «Увы», — развел руками Клим, — «ничего такого». Милош кивнул, затем бросил взгляд на Седых и подозвал его ближе. «Расспросите Клима в коридоре», — велел он целителю. «Нам с практиканткой Вяземской нужно несколько минут побыть в этой комнате для проведения следственного эксперимента». Услышав такие слова, я понимающе кивнула. «Сейчас мне придется снова демонстрировать свои силы. Здесь, где даже воздух пропитан аурой убитой, мне, возможно, удастся воссоздать фрагмент ее прошлой жизни, и я отчаянно надеялась, что все получится, что мы найдем зацепку». Лакей некоторое время колебался, затем все же вышел, и Седых направился следом за ним. Не знаю, о чем целитель из отдела собирался разговаривать с Климом, но нам с Милошем предстояло окунуться в прошлое, и я не стала медлить. Решительно подошла к шкафу и, открыв его, опустила взгляд туда, где обычно стоят коробки с нижним бельем. У меня для этих личных вещиц была выделена целая полка. Сима не могла позволить себе подобную роскошь. Присев, я достала коробку и перенесла ее на кровать. Открыв, нашла тонкую ночную сорочку из шелка и осторожно разложила на покрывале, отмечая, что вещица была довольно дорогой. Кем бы ни была эта Сима, белье у нее было достойно княжны. Склонившись над сорочкой, я протянула над ней руки ладонями вниз, прикрыв глаза, призвала магию. Тепло потекло по коже, кончики пальцев закололо. Я резко опустила правую руку и коснулась сорочки Симы, создавая связь между собой и ее носительницей. «Господин куратор, дайте руку», не размыкая глаз, попросила, протягивая левую руку в пустоту. Секунду спустя моих пальцев коснулись мужские, сильные и очень горячие. Я невольно вздрогнула и, открыв глаза, увидела, как преобразилась комната, наполняясь темными образами. Все они принадлежали Серафиме, и чем сильнее я всматривалась в мелькавшие передо мной силуэты прошлого, тем отчетливее становились черты девушки. И уже из черного силуэта передо мной возникла хозяйка комнаты, миловидная, с нежным овалом лица и чудесными вьющимися волосами. Вот она сидит перед зеркалом и проводит гребнем по волосам. Вот поправляет шляпку и улыбается. Вот торопливо собирает в охапку книги и бежит к двери. Наверняка спешила к своим ученикам или ученику. Не помню, сколько у Беловой детей, да это и не важно. Вот она стоит у окна с чашкой чаю и смотрит, как во дворе медленно вспыхивают фонари и опускается ночь. А вот... Тут я, кажется, немного сильнее, чем хотела, сжала руку Милоша и замерла, не в силах произнести ни слова. Я увидела гувернантку, которая сидела на постели и творила магию, но магию непростую. «Что это?» — прошептала одними губами. Серафима забралась на кровать, уселась, скрестив ноги, как деревенская девчонка, и, подняв руки, смотрела на магию, которая горела меж ее ладоней. Магия была подобна маленькому солнцу, и, глядя на нее, Сима улыбалась и была счастлива. Я чувствовала, как ее переполняет радость, и у меня самой стало как-то легко на душе, а затем прошлое пошло рябью. Так бывает с зеркалом озера, когда в него кто-то бросит камень, секунда, другая, и все исчезло. А я покачнулась назад и ощутила, как Милош отпустил мою руку, но тут же придержал меня за талию. «Вы в порядке, княжна?» — спросил он мягко. «Что это было?» — спросил я, обернувшись к куратору. Он отпустил меня, как-то резко заложил руки за спину и отступил на шаг. «Я никогда прежде не видела такой магии», — продолжила тихо. «Похоже на магию света, но какого-то иного характера». «Мне кажется, это ответ», — посмотрев мне в глаза, проговорил Джарганец. Я открыла было рот, чтобы спросить, что он имеет в виду, когда в дверь комнаты тихо, но требовательно постучали. «После объясню», — бросил горечь и миг спустя в помещении вошли Седых и Клим. Рядом с ними была госпожа Белова, уже без собачки. Она переступила порог с самым важным видом и протянула Милошу какие-то бумаги, заявив: «Вот, рекомендательные письма Симы». «Благодарю», — поклонился горец, а я удивленно подумала, почему это сама хозяйка дома приносит следователю бумаги, если могла передать их с кем-то из прислуги. «Надеюсь, я смогла помочь», — произнесла Белова и почти мило улыбнулась. Милош пролистал документы и, подняв взгляд на женщину, уточнил: «Я могу забрать их?» «Конечно», — ответила она с улыбкой. «Сомневаюсь, что кому-то понадобятся чужие рекомендательные письма. И да, господин Горич, когда найдете родственников бедняжки, сообщите мне. Я распоряжусь, чтобы им отправили ее вещи». «Это очень благородно с вашей стороны», — улыбнулся Джарганец. «Вы имеете дар нравиться людям. Не выдержала я спустя несколько минут, когда мы покинули дом Беловой». Седых, шедший рядом с нами, отчего-то хмыкнул, а Горич не сказал ни слова по поводу моей фразы. Мы с целителем забрались в экипаж, и прежде чем присоединиться к нам в салоне, Милош велел своему кучеру ехать в отдел. «Что, на сегодня все?» — спросила я, ощущая усталость после использования силы. «Да», — ответил мой куратор и вдруг удивил, когда, покопавшись в кармане, достал небольшую плитку шоколада. Протянув ее мне, он велел: «Ешьте вяземское, вам надо». Я фыркнула, но сладость приняла. А про себя решила, что с завтрашнего дня буду брать с собой шоколад, потому что он действительно помогает. «Благодарю», — произнесла, едва экипаж, качнувшись, покатил прочь от дома госпожи Беловой. В отделе господина Лихно не оказалось. По словам секретаря, сидевшего в приемной, старший следователь отбыл по делу в соседний квартал. «Он оставил вам записку», — заявил секретарь, протягивая Горичу сложенную вдвое бумагу. Я едва не вытянула шею от любопытства, когда Милош раскрыл ее и принялся читать. «Интересно», — проговорил он. Я удержалась от вопроса, понимая, что если Джарганец решит, что информация, содержащаяся в записке, касается и меня, то непременно все расскажет. Пока он молчал. Лишь миг спустя покосился и спросил: «Шоколад вам помог, Вяземская?» «Да, спасибо». Я сжала шуршащую бумагу и взглядом поискала урну для мусора. Не отыскав таковую, положила бумажку в потайной карман платья, решив, что выкину позже, когда найду куда. «Пойдемте в мой кабинет», — произнес Горич. «Я хочу сказать вам несколько слов, прежде чем вы отправитесь домой». «Да, господин куратор», — кивнула я и отправилась следом за Милошем. Его кабинет оказался совсем крошечным и находился на первом этаже. Рядом располагалась кладовая, еще дальше по коридору — комната с документами и картами, которые сотрудники отдела использовали в работе. «А у вас здесь мило», — проговорила я, присаживаясь на стул. «Мило?» Горич хмыкнул и оглядел свой кабинет так, будто видел его впервые. Я огляделась вместе с ним и поняла, что польстила этой скромной комнатушке, единственным плюсом которой являлось высокое окно, пропускавшее достаточно дневного света. В остальном каморка напоминала ту же кладовую, рядом с которой находилась. «Убогое помещение», — проговорил с усмешкой Милош. «Но я никогда не был амбициозным. К тому же это мое последнее дело, и после я возвращаюсь в Джарган». «О, только и смогла проговорить я. Вот оно значит как». Впрочем, чему я удивляюсь? Джарганцы удивительно любят свой суровый заснеженный край, где лето всего один месяц в году и где драконы встречаются чаще, чем у нас в столице бездомной кошки. «Впрочем, мы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать мой кабинет. Горич занял место за столом, а я вдруг поняла, что при всей несуразности комнатушки здесь царил порядок, в отличие от бардака, который сразу поразил меня в кабинете господина Лихно. «Итак, давайте обсудим результат сегодняшнего дня», — предложил куратор. Видимо, он желал услышать мое мнение, прежде чем выскажет свое. «Не думаю, что мои слова вас удивят», — проговорила я. «Мое предположение, что убийце была нужна сила, которой обладала погибшая девушка». «Вы правы. Уже догадались, что это была за магия?» Он сложил руки, прижав ладонь к ладони, будто хотел обратиться с молитвой к богам, а затем положил сверху подбородок и внимательно посмотрел на меня. «Я бы сказала, что это светлая магия, но это слишком просто и очевидно. Да и светлая магия имеет несколько разновидностей. Самая основная — дар целителя», — сказала я и нахмурилась, вспоминая курс академии, в котором нам читали лекции по этому материалу. «Правильно. Какие еще разновидности вы знаете?» — спросил Горич. Все казалось не так просто. Он не собирался облегчать мне задачу и просто так не расскажет о том, что мы увидели в комнате Симы. Он вынуждает меня строить догадки. Это приятно, это в какой-то степени немного нервирует, но кто сказал, что все должно быть просто, что ответы мне поднесут на блюдечке с голубой каемочкой? Светлая магия бывает и у драконоборцев. «Магия управления, подчинения разума драконов», — сказала я. «А еще...» — губы куратора тронула улыбка. Я опустила взгляд. «Было что-то еще, что я упускала из виду. О, если бы Горец спросил меня о темной магии, здесь бы я разложила всю схему от простого к сложному. Темная сила была моим коньком, а светлая промелькнула дополнительным куском для общего развития. Профессора в академии делали упор для студентов на ту силу, которой последние обладали. Мы должны были знать только то, чем владеем, и знать должны были на отлично. Мне казалось, что ответ где-то на поверхности, но пока я никак не могла вспомнить. Убитая обладала светлой магией. Ее душа была такой яркой. Я подняла взгляд и встретила ответный взор Джарганца. Но она не была целителем. У нее вообще сила очень слабая. Низкий магический потенциал, который, тем не менее, позволяет обучать детей азамагии. Верно. Но я хочу узнать, что это была за сила, которую мы увидели с вашей помощью, Вяземская, — настаивал Горец. В какой-то миг мне даже стало стыдно. У меня золотой диплом, а я не могу дать ответ на вроде бы простой вопрос. К лицу прилила кровь, и я поняла, что краснею. Хорошо, я не стану больше мучить вас, Вяземская. Тем более, что вы знаете ответ. Просто забыли. Милыш опустил руки. Это магия жизни. Редкая. Обычно она приходится на одного мага из тысячи. «Боже!» — ахнула я. «Так и есть. И она появляется только у того мага, который пережил клиническую смерть!» — воскликнула я. «Кто умер, но был возвращен к жизни?» И как я только могла забыть? А ведь профессор Тихонов, маг света, рассказывал нам один интересный случай. Я вспомнила его вот прямо сейчас. Он рассказывал, что знал одну светлую магичку, которая в детстве утонула в реке, но ее спасли, вернули, можно сказать, с того света, и после этого у нее, помимо собственной светлой магии, появился и этот дар — магия жизни. Теперь я вспомнила, и в чем она заключается. Она продлевает жизнь своему обладателю и может спасти от смерти или излечить смертельную болезнь, но только один раз. Все это я высказала вслух, глядя, как довольно кивает мой куратор. «Вот и ответ», — проговорил Горич, когда я замолчала. «Наш убийца смертельно болен, и убивает магов, обладающих подобной силой, чтобы продлевать себе жизнь. Ему мало просто поглотить их души. Ему нужна именно эта магия. Магия жизни. Милош встал и подошел к окну, повернувшись ко мне спиной. «Это должна быть очень опасная болезнь», — заметила я. «Конечно. Это отличная зацепка, Вяземская. Мы на правильном пути». Он резко обернулся. «Сегодня вы очень помогли расследованию». «Я рада», — ответила, немного коря себя за то, что сама не додумалась до ответа, а ведь он лежал на поверхности. «Что, если нам посетить больницы и навести справки по поводу неизлечимых больных?» — спросила, глядя на куратора. «Боюсь, что это напрасная трата времени», — ответил он. «Наш убийца вряд ли обратился к государственным целителям, но проверить, конечно, надо. Я переговорю с Лихну, когда он вернется, и люди из отдела проверят эту версию. А вы, Вяземская, на сегодня можете быть свободны». Поднявшись со стула, я кивнула. «Хорошо», — сказала, вздохнув. «Дел у меня было предостаточно. Сегодня займусь наследством. Надо начать подготавливать дом к переезду, и там тоже были вопросы». В какой-то момент мне захотелось рассказать Джаргансу о тайнике дяди и о странном зеркале, но я решила промолчать и, попрощавшись с мужчиной, покинула его кабинет. Уже за пределами отдела, забравшись в свой экипаж и велев Платону вести меня домой, я откинулась на спинку сиденья и призадумалась. Итак, горечь прав. Сегодня мы получили важную зацепку. Особенно радовало то, что это произошло не без моей помощи. Теперь мы знаем, что убийца смертельно болен и что следующей жертвой будет маг, обладающий магией жизни. Скорее всего, все предыдущие жертвы также являлись носителями этой редкой магии. Конечно, этот вариант тоже стоит проверить. Вдруг все просто совпадение. Я предположила, что нам с Горичем еще предстоит отправиться на место преступления к предыдущей жертве. Это логично. Но смогу ли я восстановить события? Смогу ли узнать, кем была жертва? Хотелось надеяться, что да. А пока впереди обед и мой новый дом, который тоже требует внимания и разгадки тайны. «У нас гости!» Тамара спрыгнула мне под ноги, когда я поднималась по лестнице к главному входу. Я опустила взгляд и задержала шаг. «Кто?» — спросила, предчувствуя неприятности. «Графиня собственной персоной», — промурлыкала кошка и побежала вперед, первой прошмыгнув за дверь, распахнутую передо мной услужливым лакеем. «Вот как!» — подумалось мне. «Подозреваю, Софья Александровна решила снова попытать счастье и, вероятно, предложит мне более высокую цену за дом и за артефакты дядюшки. Даже интересно, что именно ей надо?» «А что, если зеркало?» — промелькнула мысль, и я вошла в дом. Тамара уже поднималась по лестнице, а я, скинув уличную накидку, протянула ее подоспевшему слуге и услышала его слова. «Доброго дня, княжна! А вас ожидают!» Явлонская уточнила и увидела во взоре лакея промелькнувшее удивление. «Да, княжна!» — последовал ответ. «Хорошо, проводите меня к ней», — распорядилась я и мысленно приготовилась к встрече. Старая могиня так просто не отступится от своей цели, поняла я. Настойчивая женщина. Даже стало интересно, какие аргументы она приведет, чтобы уговорить меня продать ей, если не весь дом, то те сокровища, которые хранятся в тайном кабинете дяди. В гостиной графиню развлекала моя матушка. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, насколько ей неприятна эта роль. Но Елена Романовна всегда помнила правила гостеприимства и этикета и, конечно же, не могла оставить гостью на попечение одних лишь слуг. «О!» — увидев меня, матушка искренне и облегченно улыбнулась. «А вот и Лизонька пришла!» Графиня, сидевшая ко мне спиной, медленно обернулась, и я сделала книксон. Приветствую ее. «Елизавета Павловна?» Софья Александровна снисходительно кивнула. «Рада вас видеть», графиня», — ответила я вежливо. Затем подошла ближе и спросила, чем обязана такой чести. «Ну, раз уж Лизонька здесь, я, пожалуй, оставлю вас наедине», — быстро произнесла матушка и, проворно поднявшись на ноги, мило улыбнулась нашей гости. «Дела, знаете ли», — объяснила она свое стремление покинуть гостиную. «Надо еще распорядиться насчет ужина. У нас вечером ожидаются гости». «Конечно, конечно», — отозвалась Явлонская, которая, кажется, не менее была рада уходу моей матери, чем она сама. «А вот я от компании близкого человека не отказалась бы. Находиться рядом с Явлонской — сомнительное удовольствие». «Ежели пожелаете чаю или горячего шоколаду, только шепните», — обратилась к графине-матушке, прежде чем уйти. Графиня не желала ничего, кроме разговора со мной. И едва за спиной княгини закрылась дверь, а я заняла опустевшее место, еще хранившее ее тепло, Софья Александровна крепче сжала в руках трость и обратила на меня пристальный взгляд. «Вижу, вы догадываетесь о цели моего визита», — сказала она важно. «Впрочем, об этом догадаться нетрудно. Я могу показаться вам навязчивой, Елизавета Павловна, но поймите, мне просто очень нужно забрать нечто, оставшееся после вашего дядюшки». «Вот как? Уже не весь дом? Определенная вещь?» — спокойно спросил я. «Не сомневаюсь, что вы, моя дорогая, с вашими талантами, несомненно, уже отыскали кабинет Петра». Глаза Магини опасно сверкнули. «Да, да, вы правильно услышали. Я имела в виду настоящий кабинет Петруши, а не ту бутафорию, в которой он принимал посетителей». Я промолчала, но Софья Александровна и не нуждалась в ответе. «Вижу, что права. Нашли, не так ли?» «Да», — решила я не лгать. «В его кабинете много любопытных вещиц. Некоторые очень редкие и очень дорогие. Уж поверьте, я это знаю точно. Я бывала там не раз. Дверь в кабинет Петра находится за шкафом. Дальше идет коридор и еще одна дверь, которая открывается одним особенным способом, не так ли?» Я сглотнула. Сомнений не было. Графиня бывала в кабинете дяди. Интересно, какие отношения связывали этих двоих? «Вижу, вы удивлены, Елизавета Павловна, но тут ничего необъяснимого нет. Мы с Петром заядлые коллекционеры артефактов. Между нами всегда было некоторое соперничество. И вот почти перед самой смертью ему удалось приобрести то, что я мечтала купить для себя. Я не планирую продавать вещи дяде», — ответила я спокойно, вклинившись в многозначительную паузу в речи графини. Ее глаза вновь опасно сверкнули. «Всего одна вещица, княжна Вяземская. Для вас она не имеет никакой ценности, для меня это мечта. Более того, в этой вещице нет ничего необычного. Она представляет ценность только для такого безумного коллекционера, как я. Вы подумайте, мало того, что я смогу дать вам за нее огромные деньги, но я буду вам также благодарна. А моя благодарность стоит многого. Вы наверняка знаете, что я близкая родственница нашего царя, а значит, смогу вам когда-нибудь пригодиться. Не отказывайтесь, не подумав над моим предложением, Елизавета Павловна». Она закончила речь, и мне еще сильнее захотелось сказать ей «нет». Графиня смерила меня долгим взглядом и явно поняла, что я не передумаю. «Что именно за вещь вам нужна?» — спросила я, выдержав ее взор. На миг губы женщины тронула улыбка. Она позволила себе понадеяться. «Вещь не представляет собой никакой ценности», — повторилась она. «Я имею в виду никакой магической ценности. Это зеркало, Самое обычное зеркало в полный рост. Признаюсь, оно было создано очень давно и принадлежало великому темному магу, только, увы, на этом все его качества заканчиваются. То есть вы желаете убедить меня, что вам нужно обычное старое зеркало? Я не удержала усмешки. Вы не искренне со мной, госпожа графиня? Она улыбнулась еще ярче, и улыбка преобразила черты лица, разгладила чудесным образом глубокие морщины. Софья Александровна стала будто бы моложе на несколько лет. «Я сказала вам ровно столько, сколько вы должны знать. Это ценность только для коллекционеров. Подумайте, княжна Вяземская, я дам вам за него 1000 золотом. Никто не даст больше. Простое зеркало, просто очень и очень старое». Услышав названную сумму, я ахнула в удивлении. 1000! Немыслимые деньги для такой, по сути, безделицы. Всего на секунду во мне промелькнула глупая мысль согласиться и продать зеркало, но я тут же подавила всплеск жадности и спокойно произнесла. «Нет, графиня, простите меня великодушно, но я не меняю своих решений». Она медленно встала, улыбка на ее лице погасла, и женщина лишь покачала головой. Мне показалось, что она желает сказать мне много неприятного, но графиня удержала свои эмоции. Собой она владела просто великолепно. «Жаль», — только и проговорила Явлонская. Я поднялась и произнесла: «Позвольте, я лично провожу вас». «Будьте так любезны», — ответила магиня, и вместе мы покинули гостиную, показавшуюся мне уже не такой уютной, как прежде, до нашего разговора с графиней. «Хорошо, что я застал вас здесь», — Лихно пересек кабинет, лавируя между башнями из книг, и занял место во главе стола, взмахнув рукой, чтобы Горич и еще один сотрудник отдела присели. «Сначала хочу спросить, что вам удалось узнать о нашей жертве?» — спросил Станислав Иванович и, лениво смахнув со стола какие-то книги, положил на него локти, неровно сжимая и разжимая пальцы, сцепленные в замок. Милош покосился на второго сотрудника, кивнул ему и ответил: «Наши подозрения подтвердились. Эта девушка и есть Серафима, пропавшая гувернантка госпожи Беловой». «Вы узнали что-то еще?» — уточнил Лихно, а когда Горец выразительно покосился на мага по соседству, махнул рукой и добавил: «Это наш лучший светлый маг в отделе. Кстати, знакомьтесь, господа». Он кивнул на Милыша, назвал его по имени и фамилии, затем представил незнакомца. «Никита Аресьев. С сегодняшнего дня он поступает под ваше руководство, Горич. Кстати, именно он отыскал нам еще одну из погибших. Так что можете при нем говорить откровенно. И да, завтра вам, с Вяземской, следует проверить версию о жертве нашего таинственного мага». «К вашим услугам», — проговорил Аресьев, и Милош кивнул, смерив своего подопечного взглядом. Это был совсем молодой мужчина, лет 25, приятной наружности, явно благородных корней. Он был атлетически сложен и просто светился светлой магией, которая пробуждала внутри самого Милоша естественное отторжение. Не в нем самом, в его силе, которой не нравилось соседство Светлого. «Итак, я жду, когда вы огласите результаты, если таковые есть», — сказал Лихно, и джарганец рассказал ему все, что они увидели с Лизой. Как и ожидалось, особенно заинтересовала старшего следователя история с магией жизни. «Вот как», — произнес он, — «это многое объясняет и объединяет все жертвы. По крайней мере, я на это надеюсь. Если у Елизаветы Павловны получится доказать, что вторая жертва тоже владела подобной силой, то у нас появится зацепка». Мужчины переглянулись, и Лихно сказал: «Итак, завтра с Вяземской отправляйтесь по адресу, который укажет Аресьев. Я надеюсь получить положительные результаты от вашей поездки. Нам надо раскрыть это дело, потому что до царя уже дошли слухи о серии убийств. Ума не приложу, как просочилась информация, но боюсь, что нам стоит ожидать уже завтра эти новости во всех газетах столицы». «Рано или поздно это произошло бы», — проговорил Горич, поднимая со стула. «Уж лучше бы позже», — вздохнул Лихно. «А пока я попытаюсь разобраться, кто в нашем отделе сливает информацию. Крысу надо поймать во что бы то ни стало». Он кивнул подчиненным. «Господа, вы свободны и жду результатов от вашей завтрашней совместной работы». Милыш переступил через горку книг по темной магии, выделив верхнюю. «Редкие магические заклинания, темные проклятия» под редакцией С.С. Молчанова. «Вы позволите?» — спросил он, наклоняясь и поднимая книгу. «Что?» — удивился Лихно. И лишь заметив, что именно просит у него джарганец, добавил. «Берите, Милыш, но, уверяю вас, там нет ничего любопытного». «Я почитаю перед сном». Криво улыбнулся Горец и первым покинул кабинет старшего следователя. Спустя секунду его на лестнице догнал Никита. «Во сколько завтра встречаемся, господин Горич?» — спросил он. «8, как и положено. Я буду в отделе с 7 утра, но Вяземская приедет точно к часу открытия». «Я наслышан о вашей практикантке, господин Горич. Станислав Иванович очень хвалил девушку. И поверьте, не зря. Впрочем, в этом вы скоро убедитесь и сами». Закончил Милыш и, кивнув на прощание новому подчиненному, спустился в холл. Отец пошел мне навстречу, и несколько слуг отправились в новый дом, чтобы привести в порядок хотя бы первый этаж. Я хотела поехать вместе с ними, но матушка, и без того недовольная моим разговором с графиней, принялась тоном обиженного ребенка сетовать мне на то, что я совсем забыла о правилах этикета и что не имею права покидать семью, когда ожидаются такие важные гости. Под важными гостями подразумевались Уваровы. И почему я только не удивилась? «Боки, я скоро забуду, как ты выглядишь, Лиза», — сказала мать. «Ты целыми днями пропадаешь на своей практике, да еще и возвращаешься, бледный как смерть. Тебе просто необходимо немного развеяться. А слуги уж как-нибудь обойдутся и без тебя. На то они и слуги, чтобы выполнять поручения хозяев. За это мы им платим». Матушка сделала ударение на последнем слове, и я невольно вздохнула. «Хорошо», — сказала я, признавая свое поражение. «Но только на этот раз. Завтра я сама поеду и буду руководить уборкой». «Мы отправили в родовое гнездо старшего дворецкого», — поддержал Елену Романовну отец. А Маша счастливо улыбнулась и, приблизившись ко мне так тихо, чтобы не услышали родные, шепнула. «Лиза, если тебе не нравится Николай, пусть он достанется мне». Я удивленно посмотрела на сестру и вдруг поняла, что она говорит об этом совершенно серьезно, и что самое главное, внутри у меня ничто не дрогнуло, ни намека на ревность или на нечто подобное. Мне было все равно. Николай для меня как был, так и остается всего лишь другом, а друзей не ревнуют. «Ты ведь не против?» — уточнила Маша и захлопала ресничками, как одна из фарфоровых кукол, которые до сих пор занимали одну из полок ее спальни. «Я не против», — заверила я сестру. «О чем вы там шепчетесь?» — насторожилась мама, чуя неладное. «Обсуждаем, что такое особенное надеть к ужину», — тут же нашлась Маша. И только отец излишне внимательно поглядел на нас, явно подозревая заговор. Смена на заводе давно подошла к концу, но Иван задержался, заканчивая работу, и за ворота выходил в числе последних. Сторож, заступавший в ночную смену, приветливо кивнул молодому работнику и закрыл за ним дверь. Некоторое время Иван шел не один, но на развилке у реки он свернул в сторону моста, чтобы попасть на другую сторону города, и дальше продолжил путь уже наедине с самим собой. Тускло мерцала луна, затянутая дымкой тумана. Магические фонари в рабочем квартале светили из рук вон плохо, тускло и через один. Когда-то Ивану посчастливилось гулять на центральной улице столицы. Он помнил, какими яркими там были фонари и какими нарядными и дорогими витрины, украшенные цветами и волшебными картинами. Над одним из магазинов, в витрине которого красовалась деревянная женщина в роскошном платье, горели магические буквы, выплетавшие необычные названия. И люди там ходили по тротуарам, разодетые в шелка и парчу. Иван опустил взгляд и посмотрел на свою рабочую одежду, измазанную в саже и грязи. На левой штанине висела стружка, и молодой мужчина, наклонившись, стряхнул ее взмахом руки. Когда же он распрямил спину, фонарь прямо перед ним вздрогнул, и свет погас. «Тьфу ты!» — выругался рабочий. Но тут и дальний фонарь тоже потух, словно свеча, задутая ветром. А затем перестал работать и следующий фонарь. «Да что за...» Иван вздохнул и, подняв руку, призвал магию. Магом он был слабым, и этот огонек был единственным, что он умел создавать. Зато как его способностям удивлялась его девушка... Марина почти на каждом свидании просила снова и снова, чтобы он показал ей волшебство, и он показывал. Пламя не было безобидным. Оно не только давало свет, но еще и помогало разжечь в очаге огонь или прикурить трубку. Сам Иван не курил, зато многие на заводе баловались табаком и часто просили его дать огня. Вот и сейчас молодой мужчина шел, подняв руку и освещая магией себе дорогу, когда впереди за углом дома мелькнула какая-то тень. Иван сбился с шага, но страха не ощутил. Это вполне мог быть беспризорник или бездомный пес, который по ночам проверяют бочки с отходами. Да и чего можно бояться на этой улице, по которой вот уже несколько лет он ходил домой и где знал каждый переулок, каждый тупик и поворот? «Кто там?» — лениво спросил Иван у темноты. Как и стоило ожидать, темнота не ответила, рабочий пошел дальше. Но не успел сделать и десятка шагов, как невиданная сила подняла его в воздух и понесла в сторону реки, да так стремительно, что перед глазами промелькнули дома со спящими окнами и пустые глаза потухших фонарей. Еще через секунду он упал в воду и ушел на глубину, с ужасом взмахнув руками в тщетной попытке высвободиться из захвата. Его магия погасла, будто ее и не было. Да и Ивану было не до огонька. Все его силы уходили на борьбу с непонятным нечто, удерживавшим его под водой. Борьба была короткой. Скоро легкие потребовали воздуха. Иван сделал очередную попытку вырваться. В какой-то миг ему даже удалось, и он поплыл к поверхности, отчаянно работая руками и ногами. Единственной мыслью было выплыть, спастись. «И почему эта река такая глубокая?» — подумал он. Поверхность была близко, качалась, сверкая волнами. Легкое течение понесло его дальше, но вынырнуть парень не успел. Невидимый враг схватил Ивана за ногу и удержал под водой за мгновение до спасительного вдоха. Легкие разрывались, наполняясь огнем. Рабочий попытался высвободиться, принялся пинать невидимое существо ногами, но безуспешно. А еще миг спустя он безвольно открыл рот, и река полилась ему в горло, погружая все в ужасающую темноту. Иван очнулся на клочке земли под мостом. Перевернувшись, отчаянно закашлялся, выплевывая остатки воды, моргнул, восстанавливая зрение, и, сделав жадный вдох, ощутил, как горло обожгло болью. Но главным было не это. Боль иногда хорошо, потому что она означает, что ты жив. «Проклятье!» — простонал парень и огляделся, успев увидеть, как длинная тень, закутанная в темный плащ, поднялась в воздух и исчезла, словно растворившись в темноте. Еще через секунду вспыхнули все фонари, и Иван, поморщившись, зажмурился, все еще не понимая, что произошло. «Главное, я остался жив?» — подумал он, и, с трудом поднявшись на ноги, подошел к стене, намереваясь забраться наверх. На это ушло несколько минут. Стена оказалась скользкой и почти без выпуклостей. Все стесала и сгладила вода. Но вот рабочий перевалился через стену и упал на мостовую рядом с мостом. С минут он просто лежал, приходя в себя. Затем поднялся на ноги и, оставляя за собой мокрые следы, побрел домой, уставший после борьбы с неизвестным магом. В том, что это был именно маг, Иван не сомневался. Иначе как можно объяснить то, что существо в плаще сумело раствориться в ночи и взлететь от реки? «Проклятые маги!» — прошептал мужчина и, осмотревшись, ускорил шаг, не замечая, как из темноты за его спиной выглянула тень и проводила его пристальным, изучающим взглядом.